Мимикрия четвертая. Праздник птиц. Первое. Мне кажется, что улыбка Олега Борисовича стала еще туже. Чтобы держать ее на лице, он напрягает все мышцы рук, ног и пресса. Главное дело особой редакции, где я работаю, многотомник Кранида Кафтанова «Куранты». Ради курантов отдвигают все прочие дела. На курантах нельзя экономить. Куранты оправдывают само существование особой редакции. Именно благодаря курантам, их успехам, мы можем и в других случаях позволять делать себе что-то необычное, важное, красивое. Куранты — наша верительная грамота, лицензия, позволяющая работать не по правилам. Например, большинство сотрудников нашей редакции вообще не ходят на работу даже вне зарплаты, то есть не ходят в издательство, потому что носятся по музеям, птичьим рынкам, по открыточным развалам или сидят в библиотеке, листая подшивки старых газет. А если кто и ходит в издательство, то может явиться в полдень, а потом просидеть до полуночи или полчаса. Словом, особая редакция жила по своим собственным графикам, которые не поддавались никакому учету и раздражали прочие подразделения издательства. А генеральный директор боялся Кранида Кафтанова и предпочитал с ним не связываться. Кафтанов дружил с владельцем издательства Мамаевым, мультимиллиардером. Мамаев хвалился своим друзьям-мультимиллиардерам, что «Курант» выходит в его издательстве. Если бы Кранид наябедничал Мамаеву на гендиректора, тому бы не поздоровился. Был такой случай. Один из томов курантов напечатали на глянцевой бумаге, а не на матовой, как остальные. Точнее, бумага была матовой, но блестела заметно синее. Кафтанов взбесился и немедленно пожаловался Мамаеву, как раз летевшему в Куала-Лумпур. Мамаев потребовал командира экипажа связать его с издательством. Альбина Густавовна потом всем рассказывала по секрету, что Олег Борисович во время разговора делался как слоновая кость, руки его дрожали, и он едва держался на ногах. Представьте, ему пришлось переодевать рубашку. Почему именно рубашку, удивился я. Да ну вас!